Глава 30. Они посетили 3 автостоянки и, даром потеряв время, опоздали к ланчу. Кузина Селина была от этого далеко не в восторге. «Ничего страшного», — сказала она тоном человека, который твердо намерен оставаться вежливым даже перед лицом смертельного оскорбления. Потом она поджала губы и выразила уверенность, что мясо пережарилось. Попробовав свою порцию, она вздохнула, возвела очи и, снова их опустив, с мученическим видом придвинула к себе говядину и брюссельскую капусту. Пока в комнате находилась горничная, весь разговор исключительно неестественный и натужный приходился на долю Генри и Хиллари. Как только они остались одни, свой скорбный голос подала миссис МакАлистер. Тема «Какая жалость, что Марион не хочет сменить фамилию» поистине была кладезем, из которого миссис МакАлистер без устали черпала вдохновение, поскольку она всегда с самого начала знала, что ничем хорошим для Марион брак с Джеффри Грейм кончиться не может, потому что приятные молодые люди никогда не оказываются хорошими мужьями. Вот мой муж... Далее следовал длинный список достоинств ее покойного мужа, которым приятную внешность уж точно нельзя было причислить. Как сказала потом Хиллари, безобидный и ласковый, как овечка, но с виду вылитая обезьяна. Оставив профессора в покое, вдова вернулась к советам, которые она неоднократно давала Марион. И если бы она к ним прислушалась, то ни за что не оказалась бы сейчас в столь бедственном положении. А ведь у меня был на примете прекрасный молодой человек, и, выйдя она за него, я была бы только рада. Но нет, ей обязательно надо было поступить по-своему. И вот вам результат. Не желаете еще говядины, капитан Кеннингем? Тогда будьте добры, позвоните, чтобы Жени принесла. «Генри, я точно не выдержу», — сказала Хиллари, когда они снова оказались на улице. «Ладно, что теперь? Глазго или автостоянки? У нас есть время до чая. Она отдыхает». «Если Глазго, к чаю мы не успеем. Мы можем позвонить и сказать, что задерживаемся. Срочное дело, да что угодно». «Сделаем лучше так», — предложил Генри. «Я поеду, а ты останешься здесь». Хиллари рассерженно топнула ногой. «Ну вот что, молодой человек, попробуй повторить это еще раз и увидишь, что будет. Если ты думаешь, что я соглашусь торчать здесь и развлекать мою обожаемую кузину, позволив тебе в одиночку вести расследование, ты очень и очень ошибаешься». «Ну хорошо, хорошо. Ну зачем так волноваться? В Глазго мы поедем завтра, а сегодня нам лучше закончить с автостоянками. Но я хоть убей, не понимаю, с чего эта мисс Силвер взяла, будто кто-нибудь может хоть что-нибудь помнить о какой-то машине спустя год. Абсолютно дурацкая затея. И чем скорее мы с ней разделаемся, тем лучше». «Дуракам, говорят, везет», — заметила Хиллари. «Им, однако, не повезло. Это были чудовищно промозглые и удручающе бесплодные поиски. Они начались под снегопадом в Пэтлендс и закончились под ледяным дождем на улицах Эдинбурга. И прежде чем достаточно стемнело, чтобы можно было, не нарушая приличий, отправиться спать, Генри и Хиллари успели провести 6 часов в общении с миссис МакАлистер. На следующий день они были в Глазго, с опаской поглядывая на темное небо, готовое, казалось, в любой момент разразиться всеми возможными неприятностями – дождем, снегом, мокрым снегом, а также градом и молниями. Оно нависало, давило и угрожало, но пока держало себя в руках. Руководствуясь адресом Фрэнка Эвертона, полученным в фирме «Джонстон, Джонстон и МакКендлиш», они оказались в каком-то рабочем районе, который удивительно быстро и также неожиданно перешел в самые настоящие трущобы. Генри огляделся и нахмурился. Все было даже хуже, чем он ожидал. Неподалеку, без всякого видимого дела, слонялись несколько личностей, исключительно зловещей и отталкивающей наружности. Над головой нависали грязные мрачные стены многоэтажных жилых домов. Генри посмотрел на подъезд, в который им нужно было идти, и крепко взял Хиллари за локоть. «Слушай, ты не можешь туда идти. Я вообще не должен был брать тебя с собой. Но кто же знал, что парень живет в трущобах?» «А здесь я тебя тоже ждать не намерена», – заявила Хиллари, которой и улица, и подъезд представлялись равно непривлекательными и опасными. «Разумеется, нет, ты вернешься». «Куда это?» «Я провожу тебя до угла. Там начинается вполне приличная улица. Будешь прогуливаться там, пока я не вернусь». Прогуливаться по улице в ожидании, когда за тобой придут? Нет, это чудовищно скучное занятие. Особенно если на этой улице нет ровным счетом ничего, кроме совершенно одинаковых домов, унылых и мрачных до невозможности. Очень скоро Хиллари надоело прохаживаться вдоль них, и она решила дойти до угла посмотреть, не идет ли Генри. Генри не шел. Теперь улица выглядела еще даже более пустынной, чем раньше. Хиллари осторожно сделала по ней десяток шагов, потом еще десяток, и вдруг поняла, что ни за что не сможет вспомнить, в каком из этих огромных людских муравейников исчез Генри. В ее голове раздался тоненький голосок. «А если он уже не вернется?» И в тот же миг все ее мысли, словно в тумане, утонули во всепоглощающем ужасе. Он пронизывал ее насквозь, добираясь до самого сердца. «Глупости!» – твердо сказала себе Хиллари. «Что может случиться с Генри в таком большом доме? Он просто кишит людьми! В сущности, это самое безопасное место в мире! Он битком набит орущими детьми и женщинами, которые скандалят и ругаются друг с другом. И, конечно же, не услышат, если кто-нибудь закричит или позовет на помощь». Ужас охватил ее с новой силой. Задрав голову, она растерянно посмотрела на бесконечные ряды окон, уходящих все выше и выше, и вдруг, не веря своим глазам, увидела в одном из них лицо миссис Мерсер.